За дровами и на охоту. Старинная пинежская сказка. Поехал я за дровами в лес. Дров наколол, воз. Домой собрался ехать, да вспомнил. Заказала старуха глухарей настрелять. Устал я, неохота по лесу бродить. Сижу на вазу, дров и жду. Летят глухари. Я ружье вскинул и давай стрелять. Да так норовил, чтобы глухари на дрова падали, да рядами ложились. Настрелял глухарей воз, поехал. Корьку не гоню, куды тут гнать? Вот дров да поверх дров воз глухарей. Ехал-ехал, да и заспал. Долго ли спал, не знаю. Просыпаюсь, смотрю, а перед самым носом елка выросла. Что такое? Слез, поглядел, между саней и Карькиным хвостом выросла елка в обхват толщиной. Значит, долгонько я спал. Хватил топор, срубил елку, да то ли топор отскочил, то ли лишний раз махнул топором, Карьке ногу отрубил. Поскорее взял серой еловой, свежей, и залепил Карькину ногу. Сразу зажила. Думаешь, я вру все. Пойдем, Карьку выведу. Посмотри, не узнаешь, которая нога была рублена.